самое то, что надо. Вот повезло так повезло. Видать, от взрыва нашего снаряда порох в крюит-камере сработал. Похоже, корыто-то небольшое. Вот взрыв до крюит-камеры и достал. Первым делом убавили ход. Боем-боем, но ловить сихок в случае обрыва буксира совершенно не хотелось. Вскоре дым рассеялся, снесенный ветром в сторону. На поверхности оставался только нос парусника, быстро уходивший под воду. Те, кто уцелел, пытались спастись. Осмотрев картину недавнего боя и глянув вслед удирающему испанскому флейту, Леонид подвел итог. «Отлично, господа. Получилось даже лучше, чем я думал. Два снаряда, две цели, и с такими пиротехническими спецэффектами, думаю, испанцам, которые все это видели, хватит впечатлений надолго. И пусть они донесут эту весть до всех, что с нами лучше жить дружно. Все, отбой тревоги. Идем в Куману». «А пиратов подбирать не будем, Леонид Петрович?» «Они вам нужны? Мне не нужны. А если мы их спасем, то только для того, чтобы их повесили в Кумане, поскольку держать их на борту у меня никакого желания нет. Пусть спасаются сами, если смогут. Как тут сейчас любят повторять, на все воля Божья, спасутся их счастье, но если нет, то значит так тому и быть». Тезей плавно развернулся и лег на прежний курс, ведя за собой Сихок, на палубе которого все стояли с раскрытым ртом, даже позабыв про молитвы. Такого испанским морякам видеть еще не приходилось. Один выстрел, и корабля нет. Причем с большой дистанции, когда стрельба бессмысленна, так как попасть фактически невозможно. А странный железный корабль попал оба раза с первого же выстрела. Такое просто не укладывалось в сознании. Только сейчас до испанцев дошло, что бы случилось, если бы такой выстрел был сделан прошлой ночью по Сихок. Пресвятая Дева, один выстрел, и корабля нет. Какие же у них пушки, сеньор капитан, и сколько их? Мне показалось всего две, причем я таких пушек раньше не видел. Самое удивительное, что калибр сравнительно небольшой, примерно как у восьмифунтовки. Но ствол гораздо длиннее, и пушки не на колесных лафетах, а на больших тумбах, прикрепленных к палубе. А теперь оказывается, что одного ядра такой пушки достаточно, чтобы отправить корабль на дно. «Сеньор капитан, а здесь точно нет происков дьявола?» «Не думаю. Дьявол бы, наоборот, постарался помочь этим собакам, а не нам. И уж он точно не стал бы вмешиваться в происходящее, отдав испанский корабль на разграбление этим мерзавцам. Ведь мы успели в последний момент». Наши неожиданные спасители вмешались и не позволили пиратам совершить задуманное. Дьявол на такие добрые дела не способен. Испанский флейт уходил, стараясь побыстрее покинуть опасное место, где можно нарваться на неприятности. Позади остались деревянные обломки, среди которых уже удавалось разглядеть барахтающихся людей. Первый пиратский корабль уже скрылся под водой, но там успели спустить одну шлюпку. Правда, вместить всех она не смогла и перевернулась, поэтому сейчас там шла отчаянная борьба за выживание, в которой все средства хороши. На втором корабле шлюпки были уничтожены взрывом. Странно, что там вообще кто-то уцелел. Леонид смотрел в бинокль то на удаляющийся испанский корабль, то на обломки на воде и думал о том, какие неожиданные фортели может выкинуть судьба, и что абсолютно все в этом мире имеет свою цену. Самая дорогая вещь на свете — человеческая жизнь. Но бывают ситуации, когда за нее не дадут и медного гроша. Пираты сами выбрали свою дорогу, решившись заняться морским разбоем. Они ценили чужие жизни разве только в размере цены раба, проданного на плантации. Они уже предвкушали хорошую добычу, и вдруг оказалось, что жизни их самих ничего не стоят. Их даже не стали спасать, чтобы сделать теми же рабами, в которых они превращали уцелевших пленных. Их просто утопили, как крыс, от которых один только вред и никакой пользы. Все в этом мире имеет свою цену, и каждому рано или поздно воздастся по заслугам его.